Скороговорки. Сиреневенькая юбочка с переподвыпертом. Вижу холм, на нем куль. Пошел на холм, взял куль. Вернулся с холма с кулем. Кардиналы Карвалана на карнавале короновали. Карлик-лекарь Карл у карлицы крали Клары украл кораллы. А карлица-краля Клара у карлика-лекаря Карла украла кларнет. Если бы карлик-лекарь Карл у карлицы Клары крали, не крал кораллы, то карлица-краля Клара у карлика-лекаря Карла не крала бы кларнет. Белые бараны били в барабаны. Белый снег, белый мел, белый сахар тоже бел, а вот белка не бела, белой даже не была. Был баран белокрыл, всех баранов перебелокрылил. Бык тупогуб, у быка губа тупа. Бомбандировал Брандербург. Бомбандир бомбаньерками бомбандировал барышень. Все бобры для своих бобрят добры. Добыл бобыль бобов. Батон, буханку, баранку пекарь испек с позаранку. Вакул бабу обул, да и вакула баба обула. Верзила вавила, весело ворочил вилами. Водолаз вез воду из водопровода. Отворяй, Варвара, ворота, коли не враг за воротами, а врагу да недругу, от Варвариных ворот поворот. Едут по дороге с выбоинки на выбоинку. Справа выбоинка, слева выбоинка. Какая же выбоинная дорога? По добру подворью, в добром здоровье. Отвори у вар ворота, у двора на траве дрова. Волховал волхв в хлеву с волхвами. Где горы в городе Багры? Дед Дадон в дуду дудел, Димку дед дудой задел. На дворе трава, на траве дрова, не руби дрова. На траве двора, на дворе трава, на траве дрова, раз дрова, два дрова, три дрова. На дворе дрова, за двором дрова, под двором дрова, над двором дрова, дрова вдоль забора, дрова вширь. Наловила налимов, переналовила, ловила налима, ловила, да так и не выловила. Купи кипу, пик, курит турка трубку. Клюет курка крупку. Наша река широка, как ока, так как ока широка наша река. Около кола колокола. Я сидела у оки, ела яблоки. Коси коса, пока роса, роса долой и нам домой. Клала клава лук на полку, кликнула к себе Николку. Константин констатировал. Галка села на забор, грач завел с ней разговор. Гонец с галер сгорел. Идет козел с косой козой, идет козел с босой козой, идет коза с косым козлом, идет коза с босым козлом. Гроза грозна, грозна гроза. Голубь, гусь и галка, вот и вся считалка. Кабы не прибытки, да не убытки. Уха была неплоха, неплоха была уха, хороша уха. Если рядом ока, дела хороши, отведай ухи у реки Оки. Пара птиц порхала, порхала, да и выпорхнула. Хороши цыплятки у хохлатки. Сел и все съел. Около кола колокола. Где кисель, там и съел. У елки иголки, колки. Елка, елка, елочка, колкая иголочка. Дятел сидел на елке и долбил щелки. Коли Коля около Колли, то и Коли около Колли. Лежал, лежал, растаял, убежал. В луку Клим луком кинул. Маланья-болтунья молоко болтала. Болтала, болтала, да и все выболтала. На мели мы налима ловили. Еле-еле Лена ела, есть от Лени не хотела. В уголок Алена села, у Аленки много дела. Иголка, иголка, ты остра и колка. Колпак на колпаке, под колпаком колпак. Сшит колпак, да не по-колпаковски. Вылет колокол, да не по-колоколовски. В голубятне голуби, а на дубе желуди. Рассердился дед Филипп, липкий клей к нему прилип. Наш полкан из Байкала локал, полкан локал, не мелел Байкал. Лисята в гости шли к лисе. Мы ели, ели, леньков уели, леньков уели, ели да ели. Пилят, колют, колют, пилят, Филя с Колей, Коля с Филей. Клим, в один клин колоти. От любви не меня ли вы, милый, молили, и в туманы лиманов манили меня, на мели мы лениво налимов ловили, и вы мне меняли налим на линя. Расскажите про покупки. Про какие про покупки? Про покупки, про покупки, про покупочки свои. Пришел Прокоп, кипит укроп. Ушел Прокоп, кипит укроп. И при Прокопе кипит укроп, и без Прокопа кипит укроп. Говорил попугай попугаю: «Я тебя, попугай, попугаю». Отвечает ему попугай: «Попугай меня, попугай». У перепела и перепелки пять перепелят. Стоит поп на копне, колпак на попе, копна под попом, поп под колпаком. Пекарь пек пироги в печи. Пошла Поля полоть в поле. Петр Петрович, по прозванию Петров, поймал птицу-пигалицу, понес по рынку, просил полтинку. Подали пятак, он и продал так. Перепелка перепелят прятала от ребят. Петр в печке пек печенье, да перепек всю выпечку. Говорил командир про полковника и про полковницу, про полковника и про подполковницу, про поручика и про поручицу, про подпоручика и про подпоручицу, про прапорщика и про прапорщицу, про подпрапорщика, а про подпрапорщицу молчал. Говорили про Прокоповича. Про какого про Прокоповича? Про Прокоповича, про Прокоповича, про Прокоповича, про твоего. Сшит колпак не по-колпаковски. Надо колпак переколпаковать, перевыколпаковать, перевыколпаковать, перевыколпаковать. Протокол про протокол. Протоколом запротоколировали. Шли три попа, три Прокопия попа, три Прокопиевича. Говорили про попа, про Прокопия попа, про Прокопиевича. Три вороны на воротах, три сороки на пороге, три дерева, три тетерева. Поперек реки пробирается паром. Прыгают на языке скороговорки, как паром на сковородке. Рапортовал, да не дорапортовал, а стал дорапортовывать, зарапортовался. Жили-были раки, раки-забияки. Жили раки шумно, затевали драки. Два дровосека, два дроворуба, на дворе дрова топорами рубят. 33 вагона в ряд тараторят, тарахтят. Трое трубачей трубили в трубы. На горе Арарат растет красный крупный виноград. На траве тропка, травка на тропке. Орел на горе, перо на орле. Три тропки, три рубки. Из-за леса, из-за гор едет дедушка Егор. Дробью бьют по перепелам, да по тетеревам. Проворонила ворона вороненка. Шел Егор через двор, нес топор чинить забор. Королева кавалеру каравеллу подарила. Королева с кавалером в каравелле удалилась. Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла кларнет. Петр Петров, по прозванию Перов, поймал птицу-перепелицу. Марина грибы мариновала. Петр Петрович Прыгунов прибыл из Перми в Ростов. Улов у Поликарпа – три карася, три карпа. В аквариуме у Харитона – четыре рака да три тритона. Собирала Маргарита маргаритки на горе. Растеряла Маргарита маргаритки на траве. За тараканом с барабаном, за комодом с топором. Ехал Грека через реку, видит Грека в реке рак. Сунул Грека руку в реку. Рак за руку Грека, цап! Отпустите красной краски для покраски. Красной краской крашу крыши в красный цвет. Топоры остры, допоры. Допоры остры, топоры. Привез проф Егору во двор дров гору. Была у Фрола. Фролу про лавра наврала. Пойду к лавру. Лавру про флора навру. Вез корабль карамель. Наскочил корабль на мель. И на мели 2 недели карамель матросы ели. Фараонов фаворит на сапфир сменял нефрит. Молодой человек приятной наружности, 33 версты в окружности. У Андрея и Арины растут георгины. 33 трубача трубят тревогу. Нашего пономаря не перепономарить. Кирюша Кирилл огород долго мерил. Мерил, мерил, перестал. Лег под деревом, устал. Краб крабу сделал грабли. Подал грабли крабу краб. Сено грабь граблями краб. На лугу под горкой лежал сырок с красивой красной коркой. 40 сорок в короткий срок съели сырок. Забыл Панкрат дома домкрат, а Панкрату без домкрата не поднять на тракте трактор. Курочка шустра, пестра, уточка с носка плоска. Тара-тара-тарара. У крыльца растет трава. Ай-тари-тари-тари. Куплю рай или тари. Ай-тари-тари-тари. Куплю рай или тари. Солил Терентий грибочки. Съел Терентий грибочки. Сразу 33 бочки. На горе у речки уродилась гречка. У стрепухи Дарьи весь день аварии. Стоит лодырь у ворот, широко разинув рот, и никто не разберет, где ворота, а где рот. Курьера курьер обгонял в карьер. 3 дровосека, 3 дровокола, 3 дроворуба говорили про Ларю, говорили про Ларьку, говорили про Ларькину жену. Ходит грач с грачихой черной в огороде на гряде. Троша трет, трет кастрюлю тряпкой. У маленькой Сани перевернулись сани. На сосне на сосенке выросли опенки. На острую косу много покосу. Был бы покос, да настал мороз. Сене, все бы спать на сене. У Сени и Сани в сетях сом с усами. В 7 саней по 7 в сани уселись сами. В поле все. В поле сев. Ох, как сыро. От росы. У нас погас газ. Газ у нас погас. Села мышка в уголок. Съела бублика кусок. Ест киска суп из миски. Сыта киска, пуста миска. В саду рос куст роз. Куст роз рос в саду. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Сидел воробей на сосне. Заснул и свалился во сне. Если б он не свалился во сне, до сих пор бы сидел на сосне. Сало было, стало мыло. Сашка шапкой шишку сшиб. Свинья тупорыла, весь двор перерыла. Вырыла пол рыла, да норы не дорыла. Сел сокол на гол ствол. 7 суток сорока старалась, спешила, себе сапоги сыромятные сшила. Сенька-везенька, вези бабу на санках, санки скок, Сеньку в лоб. От топота копыт пыль по полю летит. Ткет ткач ткани, на платки Тане. Сидел тетерев на дереве, а тетерка с тетеревами на ветке. Токарь в каратайке окоротал таратайку. Толком толковать, да без толку перетолковывать. Съел, наконец, кузнец-варенец. Из соседнего колодца целый день водица льется. У Маши на кармашке маки и ромашки. Хороши в шикине ерши, щуки тоже хороши. По шоссе шел с пасашком и услышал шум шасси. Наш шахматист вашего шахматиста перешахматит и перевышахматит. Смешные шутки у Саши и Мишутки. Шесть мышат в шалаше шуршат. Милости прошу к нашему шалашу. Мамаша давала Ромаше сыворотку из-под простокваши. Около ямы три хвоя вялы. На хвой стану, хвой достану. Около кола три хвоя вьются. Ал-лал, бел алмаз, зелен изумруд. Кто-то нам будет перед антихристом-то стоять. По ремешку, по бревнышку, боком проведу кобылку. Выдерни лычка из-под кочедычка, лычка из-под кочедычка. Семь те стрел каленых, страшилище. На семерых сани, по семеро в сани. На улице с лаптем, с девятериком. Нам не до лаптей, не до девятериков. Из-под кислого молока, из-под простокваши. Круг прорублю, мать проведу, сестру выведу. Белогубы огурцы, молодцы белопупы. Полчетверта четверика, гороху без червоточинки. Стоит стопочка на окошечке, не подъявлена, не выявлена. Пришел хват подъявить, подъявил и выявил. Худ едет на гору, худ едет под гору. Худ худу бает, ты худ, я худ. Сядь худ на худ, погоняй худ худом, железным прутом. У нас на дворе подворье, погода размакропогодилась. Из-под костромщины шли четверо мужчины. Говорили они про торги, да про покупки, про крупу, да про подкрупки. Съел молодец 33 пирога с пирогом, да все с творогом. Хохлатые хохотушки хохотом хохотали, ха-ха-ха. Иван-болван молоко болтал, да не выболтал. Здорово, отец, братец, сестрица, приятель, друг, скажи челобитие поклон. Прости, отец, мать, детка, батюшка, братец, сестрица, птичка, курица. Брат Аркадий зарезал буру корову на горах Араратских. Не диковина полубрату сказать про Поликарпа. Бежит лиса по шесточку, лизни лиса песочку. Шли 40 мышей, несли 40 грошей. Две мыши поплоше несли по 2 гроша. Летят три печушки через три пустые избушки. Утка моя, селезнюха моя, не летай за реку, не клюй песку, не тупи носку. Бежит кошка по небу, догоню да пойму. Кубра на кубру щи варила, пришедший букара да выхлебала. Не для чего-чего иного, как для прочего другого.